«А загорится все это?» — усомнилась сестрица, глядя на огромный дровяной шалаш, устремленный в Поднебесье. «Еще как загорится!» — порадовала я ее. «Теперь слушай, оба костра зажигаем одновременно. Я остаюсь здесь сторожить Сашку, а ты бежишь к нашему дому, будешь Евгения и орешь пожар. Да, на всякий случай возьми в доме ключи от машины и оставь в замке зажигание». «Думаешь, придется уходить?» — всполошилась Мышильда. «Не думаю, но на всякий случай сделай. Все поняла?» «Поняла, поняла. Тогда начали». «Что, вот прямо сейчас?» «Конечно», — удивилась я. «Как-то это не по-людски, Лиска», — покачала головой сестрица. «Люди-то к ограблению годами готовятся, и то засыпаются». «Оттого и засыпаются, что долго готовятся», — наставительно заметила я. «И все-таки дела так не делаются», — покачала она головой и извлекла из кармана коробок спичек. А я растворилась в предутреннем мраке и возникла вновь возле крыльца. Костер разожгла с первой спички, припомнив пионерский опыт. Пламя весело скакнуло вверх, а я поднялась на крыльцо и замерла, привалившись спиной к стене слева от двери, и стала ждать. Костер горел, стремясь подняться к небесам. Звезды окончательно померкли, а ничего не происходило. Улица, смертельно боявшаяся пожаров, на новоявленный пожар реагировать никак не желала. Криков «караул», «горим» я тоже не слышала, и это начинало действовать на нервы. Чем там, интересно, Мышильда занимается? Как выяснилось позднее, Мышильда занималась следующим. Прокралась в дом, нашла ключи и подготовила «Фольксваген» к возможному бегству. После чего, уже не таясь, прошла в кухню и, разбудив Евгения Борисовича, тревожно поинтересовалась. «Евгений, вроде дымом пахнет». Евгений повел носом и, сказав протяжно «не», вновь завалился на диван. Тут мудрая Мышильда подошла к окну и ахнула. «Батюшки святы! Да у соседей дом горит!» Евгений подскочил к окну, охнул, ахнул и схватился за пустые ведра. «Караул!» — заверещал наш хозяин очень выразительно. Жаль, что его никто не услышал, в том числе и мои супруги, почивавшие по соседству. Забыв на этот раз не только обуться, но и одеться, Евгений кинулся к колонке и уже в полную силушку взвыл «Горим!», а вслед за этим зачем-то «Караул грабит!». Видимо, потому что информация выглядела противоречивой, и граждане не сразу поняли, что же происходит на самом деле, времени от вопля Евгения до появления первого гражданина с ведром прошло достаточно. Костры разгорались. По крайней мере, мой полыхал вовсю и в опасной близости к дому. Языки пламени уже касались стены. Краска пошла пузырями, а стена дымилась. «Они что там, уснули?» — разозлилась я, не зная, что делать. То ли костер тушить, то ли вломиться в дверь и вынести Сашку из горящего дома. Вместо этого я зычно крикнула: «Люди! Пожар!» Вопль гулко отозвался в городе. Мне ответило несколько голосов из разных частей улицы, и я с облегчением вздохнула. Народ проявил бдительность и пожар углядел. Тут я с некоторым опозданием сообразила, что народная бдительность сейчас не кстати. Ринуться с ведрами, а я здесь у стеночки стою. На глазах у целой улицы затевать с Сашкой рукопашную очень не хотелось. «Да что ж вы в доме-то засели, ироды!» — возмутилась я чужой бестолковости. И тут в доме раздались шаги, шум, красочная матерщина на три голоса. Затем дверь распахнулась, и на крыльцо вылетел Сашка с черным кейсом в руке. «Слава Богу!» — сказала я. Левой рукой ухватила за кейс, а правой съездила возлюбленному по носу. Он сделал все, как я хотела. Рыкнул неприличное слово, которое в русском языке выражает всю гамму переживаний от восторга до лютой ненависти. Сейчас оно выражало одновременно гнев, боль и удивление. Сашка выпустил кейс и ухватился за нос. Я легонько задела его локтем, и он повалился на следовавших за ним соратников. «Ты не должен был обманывать меня!» — возвестила я и попыталась растаять в тумане. Но навстречу мчались добрые люди с ведрами, криками и вопросами, и потому пробиралась я к родному «Фольксвагену» не меньше 5 минут. Однако парням повезло еще меньше. Жители, до смерти боявшиеся пожаров, выплеснули по несколько ведер воды на наши костры. Те зашипели, поднялись вверх паровым облаком и исчезли с глаз долой. А в проулке уже исходили ревом пожарные машины и громким лаем собаки. Веселье кончилось, так и не начавшись. Возможно, поэтому граждане ухватились за троих моих преследователей и некоторое время держали их крепко, причем самые ответственные соседи. Бывшая пионер-вожатая Татьяна Сергеевна из 8-го дома, ну и, конечно, наш Евгений, отловив обалдевшего Сашку, пытались вернуть его к жизни посредством искусственного дыхания. Ну, в общем, я могла не торопиться. Но во всеобщей сумятице есть свои отрицательные стороны. Я потеряла Мышильду. Вместо того, чтобы тихо стоять у машины, она где-то носилась вместе с гражданами, силясь кого-нибудь спасти. Тут я заприметила своих врагов, вырвавшихся из рук доброхотов. Враги приближались, и я развернулась на «Фольксвагене» и помчалась по дороге. Возле вопящего Сашки притормозила и сказала укоризненно: «Как ты мог?» После чего скрылась в направлении реки. Удрать далеко не удалось по двум причинам. Во-первых, не хотелось. Без сестрицы в бега не с руки. Хотя за Мышильду я нисколько не переживала. Себя она в обиду не даст, тем более каким-то там бандитам. Да и сокровища прадеда все еще хранились в земле. А какой же дурак побежит от сокровищ? А во-вторых, бежать, в принципе, было затруднительно, потому что у меня кончился бензин. То есть не у меня, а у «Фольксвагена». Но оставить его посреди чистого поля я не могла. Конечно, подталкивая его сзади, я достигла бы какого-либо населенного пункта. Но, по моему убеждению, машина должна была меня вести, а не я ее толкать. А свои убеждения я уважала. Одним словом, мы с «Фольксвагеном» сидели и чего-то ждали. Не скажу, что от места пожара я убежала далеко, вовсе нет. Если приглядеться, то крыша нашего дома виднелась довольно отчетливо, и даже пустырь по соседству угадывался. Я немного поразмышляла над тем, виден ли мой «Фольксваген» со стороны дома. Если виден, то сестрица должно быть злиться. Чего это я добрым людям глаза мозолю и торчу битый час на голом пригорке? Кто-то из нас двоих все-таки должен был заметить, что бензина в баке нет. А если сестрица видит меня, то есть «Фольксваген», то не мешало бы ей организовать экспедицию по моему спасению, отрядить одного из мужей, а лучше обоих, с канистрой бензина и запасом продуктов, потому что из-за этих ночных переживаний очень хотелось есть. Я с тоской посмотрела на поле, засаженное клевером. Я слышала, что он съедобен, и даже полезен. Но сейчас аппетита почему-то не вызывал.